всегда стоит старичок-лесовик, болотный бог, который ворожит ему в нужный момент. Сейчас Баклаков был доволен и весел, потому что находился один на один с собой, а значит, являлся именно тем, что он есть. 18-летним недотепой, карикатурным Ломоносовым в пиджаке ХБ и кирзовых сапогах, он попал с глухого лесного разъезда прямо в московский геолого-разведочный. Потомственная хитрость вятских плотников помогла ему выбрать линию поведения. Про золотую медаль Баклаков не упоминал. Первый же смеялся над своими ботинками, первый садился чистить картошку в общаге и не лез вперед на собраниях. Простяга парень, козел отпущения для курса – это он, Баклаков. Почему в геолого-разведочный? А разве с моей рожей в мои примут? Зачем в лыжную секцию записался? Так мы привыкли на лыжах бегать, ноги тоскуют. Где-то к третьему курсу все убедились в невероятной везучести Баклакова. Получает повышенную стипендию. Профессуре нравятся деревенские основательные. По старинке думает, что геолог – это помесь вьючного животного с человеком. Выполнил норму мастера по лыжным гонкам. Ребята сказали, что он один угадал мазь на первенстве Москвы, когда никто ее не мог угадать. Блаженным везет. Мало кто задумался к шестому курсу, что недотепа Сергей Баклаков взял от института много больше любого из них. Курс наук на зубок, диплом с отличием, железное здоровье, точно 6 годами лыжных гонок и распределение в никому неведомый Северстрой, где белые пятна на карте и неограниченные возможности для карьеры, работы и прочего. Спохватились, но поздно. И уж никто не догадался, что Баклаков пришел в институт с яростным честолюбием, верой. Вятская фамилия Баклаков еще будет на карте Союза. Так шептал забытый и сморщенный болотный бог. И он же говорил Баклакову, что задание Ченкова и есть начало настоящей работы. Первое. Скромно, без шума доказать, что ты можешь все. Баклаков быстро собрал рюкзак. Что-то изменилось вокруг. Слева над верховьями реки Ватап повисла огромная, совершенно черная туча. Стало чересчур тихо. Гул комаров изменился. Тональность стала другая. Надо скорее дойти до реки. Хуже нет, как гадать, что предстоит. Действовать, а не размышлять. Вот лозунг мужчины. Уже внизу, врезавшись в кочки, Баклаков запел дурным голосом. «О, если б навеки так было!» К ночи, окончательно умотавшись, он отошел от массива 7 километров. Вершина массива грозно горела красным. Он долго ходил по ложбине и подбирал сухие прутики, веточки полярной березки. Затем распаковал рюкзак и достал палатку. «Клизма без механизма», — умиротворенно сказал Баклаков. Он давно уже привык разговаривать сам с собой, еще в институтской общаге. Наскоро выпив чай, он притушил костерок, приподнял стенку палатки, засунул туда рюкзак, телогрейку, сапоги и влез сам, опустив за собой стенку. Сидеть в палатке было нельзя, и Баклаков лежа снял сапоги, надел сухие шерстяные носки, колени обмотал портянками, телогрейку застегнул на себе, оставив рукава свободными. Если даже ночь будет холодной, так он не замерзнет. В палатке было светло, и закатное солнце освещало все внутри угрюмым красным светом. Комары безучастно сидели на потолке палатки. Снаружи что-то происходило, и Баклаков не мог понять, что. Но было тревожно. В отдалении сипло тявкнул писец. Шумом пролетела какая-то птица. Баклаков высунул из-под телогрейки руку,